Глава 54. Молчаливая пауза затягивалась. Прямо на нервы давила, когда Демьян с Каримом пристально смотрели на своих, вроде как, временных собеседников. На ближайшие минут 10, не больше. Стол разделял мужчин, а иначе кто-то слишком уж импульсивный и несдержанный может в глотку вцепиться крутым дядям, коими себя возомнили Скороходов с Прокофьевым. И Матвей был начеку. Как бы действительно разнимать не пришлось. Демон вроде держит себя в руках, хоть и зубами скрипит, а вот бес, этот красавец, уже на взводе. Прямо рвется вся его сущность в бой. Так бы и разорвал кого-то на части, но Матвей допустить этого не мог. Нужно прежде всего думать об Арине, а уж потом амбиции удовлетворять. Да и дракой проблему не решить. Сейчас главное – держать себя в руках и обои договориться. Потом уже рожу Скороходову лично набьет, хотя и последнего раза хватило. Пару крупных синяков до сих пор сияли на физиономии Вадика. «Бес, да ты присаживайся, Прокофьев первым», прервал молчаливую паузу, кивнув на стул, в спинку которого Карим вцепился пальцами. Костяшки побелели, а вот грозный рык все-таки заставил чуть ли не стены задрожать. «Ты за базаром следи, Виктор Станиславович, не у себя в кабинете». «Бес». Матвей влез в перепалку, но друг даже глазом не повел и в его сторону не посмотрел. Резво стул отодвинул и плюхнулся своей пятой точкой на мягкую поверхность сиденья. Вальяжная поза беса всегда вводила в заблуждение оппонентов. Вот и сейчас, по всей видимости, мужчины расслабились. Бес вроде остыл, по крайней мере, весь его внешний вид кричал, что к диалогу готов. Подождал, пока Демьян пристроится рядом, а после довольно спокойно, насколько, в принципе, слово «спокойно» сопоставимо с нравом Карима, начал. «И чего хотим, господа?» Даже улыбнулся, правда, скорее оскалился, но Скороходов все равно приободрился. На слизняка похож. Или на зайца перепуганного. А может, это просто видимость трусливого хорька создает? Ведь такими бабками ворочает, а при малейшей угрозе чуть ли не заикаться начинает, периодически косясь в сторону своего друга. Тот, по крайней мере, уверенно держится, может и злиться, но вида не подает, и это зверю ой как не понравилось. Переговорами всегда занимался бес или демон, но это, если по бизнесу вопросы, надо было решить. Матвей предпочитал оставаться в тени, да и не любил он длительные беседы, еще и со всякими уродами, которые мать родную продадут, если это принесет им очередную прибыль. Тошнило от них, но сейчас надо постараться разрулить всю ту непростую ситуацию, в которой Матвей оказался. Раз Демьян прилетел из-за границы, еще и бес решил не сдержать слова, то уж ему, зверю, сам Бог велел сейчас собраться и выяснить все до конца. До победного. На другой парень не согласен. «Бой», – спокойно ответил Прокофьев, не сводя взгляда с беса. «А вы не охренели, господа хорошие?» Карим все еще держал себя в руках. По крайней мере, пытался, так как башку Вадику с этим хмырем из администрации хотелось открутить прямо сейчас. «А зачем откладывать на потом? Раз-два, и все готово. Главное, чтобы долго не мучились, да и остальных в покое оставили. Достали уже со своими понтами. Вот бы кто-то из них на ринг вышел. Боязно? Еще бы. Только и могут, что на чужих победах бабки рубить. По-другому, увы, такие уроды, как Прокофьев и Скороходов, деньги делать не умеют. Только недолго им осталось царствовать. Разочек уже пришлось сбежать к черту на кулички. Будут сильно много умничать, побегут и во второй раз. Теперь уже вместе. И намного дальше, чем Италия. «Да погоди ты, бес!» Матвей снова влез, махнув рукой в сторону друга и обращая внимание мужчин на себя. «Я согласен на бой. Каковы условия?» «Да ты нам не нужен!» Скороходов подал голос и улыбнулся. Мерзко, хотя по-другому он и не умел, а две пары глаз уставились на Демьяна. «Я с боями завязал», — развел тот руками в разные стороны. «Вы можете хоть из трусов выпрыгивать и бабками трясти перед носом, но я слов на ветер не бросаю». Пауза, на протяжении которой демон насупился. «Об этом знают все». И снова молчаливая пауза, а также две пары глаз, теперь уже впивающиеся в беса. «Что, Вадик?» — усмехнулся Карим. «Решил отомстить?» «Ты о чем?» Демьян тоже перевел взгляд на друга. «Да чуть больше 5 лет назад он пытался устроить с тобой бой». Бес тоже повернул голову вправо, чтобы демону в глаза посмотреть. «Я его послал». Расплылся в улыбке. «Он не впечатлился?» Еще сильнее показал ряд белоснежных зубов. «Пришлось в рожу дать, потому что купить меня хотел». «Я выйду на ринг», — чуть ли не по слогам произнес Матвей, снова обращая на себя внимание всех присутствующих. «Да ты им тоже не нужен, тебе же сказали». Бес продолжал скалиться, правда, теперь уже без особого энтузиазма. «Только вот, господа хорошие», снова перевел взгляд на Прокофьева со Скороходовым. «У вас должен быть туз в рукаве, чтобы заставить меня выйти на ринг». Демон со стоном выдохнул. Матвей грозно зарычал. «Блин, да это утопия, бесу на ринг выходить. Какие бы ни были козыри у Скороходова, Карим бой может проиграть. Он и раньше не часто этим занимался, в основном устраивал бои друзьям. Не тренировался профессионально, лишь в тренажерный зал ходил, чтобы за телом следить. Грушу иногда околачивал, но так исключительно, чтобы пар спустить. Силы много, да и дури тоже, а вот техника хромает. А тут соперник, считай, чемпион. Очень сильный и натренированный. Да он беса в 2 счета разорвет на части. Как же этот олух не понимает, что провокации сейчас бессмысленны. Скороходов перевел взгляд на друга, а тот кивнул. Надо же, без поддержки, как оказывается, полный ноль. Только вот хитрый гад, еще и подлый, залез в карман пиджака и достал оттуда 2 листа. «Это что?» Демьян взял в руки бумаги и нахмурился, читая. «Это передача 2 фирм Арине во владение, если кратко». Вадим Андреевич откашлялся. «Копии, конечно же, но оригиналы у меня». «И что в этом криминального?» Демьян поднял на него взгляд. «Неуплата налогов в огромном размере». Усмехнулся, видимо, чувствуя, что загнал парней в тупик. «Можно в тюрьму попасть, если не выплатить в ближайшее время». Бумаги она подписала, не глядя. Только вот ход им еще я не давал. «Подходящего момента ждал, ублюдок». Влез бес, не желая дальше слушать этот бред. «Девочке тюрьма грозит. Причем исключительно по неопытности. Да он сам, в свои 32 не глядя, подпишет любую бумажку, которую Демьян или звереныш подсунет. А тут собственный муж так нагло и подло загнал Арину в тупик. Ублюдок. Это еще бес мягко его назвал. Твоя задача — выйти на ринг». Снова влез Прокофьев, закипая внутри от столь глупой и никому не нужной беседы. Тоже устроили тут представление. У него куча дел, а он должен слушать бредни каких-то недоносков. Выскочки, одним словом. Но стоит признаться, что очень фартовые. «Выйти на ринг и проиграть. А если я выиграю? Бес прищурился, не сводя взгляда со смеющихся мужчин. Шутка удалась. Прокофьев встал первым, Вадим Андреевич следом. Бой. И можете забирать Арину вместе с бумажками. Один вопрос. Бес все-таки не выдержал, крикнув в спину мужчинам. Остановились, повернулись и уставились на Карима. Ты же знал, Вадик, что она с Матвеем спит. Ждал ответа, но его не последовало. Да и пофиг. Бегающий взгляд и красная физиономия за Скороходова ответили «Знал». Протянул единственную гласную букву. «Почему так долго ждал?» «Повода подходящего не было», — ответил вместо него Виктор Станиславович. «Тут такие бабки на кону, что вам, ребятки, и не снилось». Развернулся и направился к двери, слыша, как Вадик дышит в спину. Дверь за ними закрылась, а в кабинете повисла молчаливая пауза. Демьян ждал вспышки гнева старшего товарища. Тот тарабанил пальцами по столешнице, а зверь закипал в глубине души. «Да что за хрень-то такая происходит? Не может бес из-за него пострадать. Я выйду на ринг вместо тебя». Зверь не выдержал и первым прервал паузу. «Заткнись», — фыркнул Карим, вставая с места. «Бес, не гони. Завтра», — тыкнул пальцем в сторону Матвея. «А сегодня мне надо расслабиться, а ты заткнись». На ходу потеребил волосы демона. «Прочитаешь мне лекцию тоже завтра, а сегодня мне надо пар спустить». «В 10 у тебя тренировка», — Демьян кричал в спину удаляющемуся другу, на что тот лишь сделал ручкой. «Попробуй только опоздать». «Твою мать, это какой-то сон». Зверь не мог поверить в происходящее, как будто и не с ним это все происходило. Но назад уж точно не отмотаешь. Еще и бес вроде как слово дал, а он никогда их на ветер не бросает. У них есть время, чтобы этого упрямца подготовить. Ведь соперник не в курсе, какой у беса есть маленький секрет. И у крутых дядей случится инфаркт, когда Карим выиграет. А в том, что он разорвет соперника, друзья даже не сомневались, даже несмотря на то, что бес к бою не готов. По крайней мере, пока. Но ведь на то они и друзья, чтобы верить. По-другому, увы, не получится. Даже поставят на Карима, чтобы чувствовал поддержку и знал. За ним сильный тыл.